Над Ларисой он увидел сверху море, остановил машину и вышел. Море простиралось до изогнутого дугой горизонта. Прозрачным нежным аквамарином голубело у берегов, а дальше оно было темное, точно вино, как у Гомера, с лиловыми пятнами цвета гроздьев винограда. Далеко внизу, на яркой зелени травы, ослепительно белел в солнечных лучах маленький круглый храм с колоннами, а на горном склоне позади Дэна, выстояв столетие, хмурилась крепость времен крестоносцев. «Ты прекрасна, Греция! Как я не люблю Италию, ты еще прекрасней! И ты во веки веков колыбель всего!» Ему не терпелось попасть в Афины, и он на полной скорости погнал свою красную спортивную машину по крутым извилистым дорогам до Макос и, одолев перевал, начал спускаться в Беотию. Его ошеломило, распахнувшись во всей неповторимой красоте, ширь оливковых рощ, рыжих косогоров, величавых вершин. Но как не спешил Дэн, он остановился перед памятником Леониду и его спартанцам, павшим при Фермопилах. Странно, что-то в этом надгробии отдавало Голливудом. «Незнакомец», — гласила надпись на камне, — «иди и поведай жителям Спарты, что здесь мы полегли, их повинуясь веленью». Слова эти задели некую тайную струну в душе Дэна. Показалось, он уже слышал их в какой-то иной связи. Его пробрала дрожь, и он заторопился дальше. Жара спадала, и Дэн остановился ненадолго над Камена-Ваура, поплавал в прозрачной воде узкого пролива, за которым виднелась Эвбея. Должно быть, здесь-то и прошла тысяча кораблей, плывущих из Олиса к Трое. Бурливое сильное течение стремилось к морю. Наверное, героям Гомера не приходилось много работать веслами. В пляжной раздевалке Дэна смутила древняя старуха в черном. Она восторженно заворковала и все норовила погладить его по плечу. Он не знал, как бы поскорей от нее сбежать. Теперь люди уже не говорили ему в лицо, какой он красивый, и почти всегда удавалось об этом забывать. Он наскоро купил в лавчонке два большущих пирожных с заварным кремом, двинулся дальше вдоль Аттического берега и, наконец, на закате въехал в Афины. Солнце золотило огромную скалу, увенчанную бесценной колоннадой. Но в Афинах воздух насыщен был злым возбуждением, и оскорбительно были откровенные восторги женщин. Римлянки все же утонченнее, сдержаннее. На улицах взбудораженные толпы, там и сям вспыхивают стычки. Немало людей, настроенных мрачно и решительно, они за Папандреу. Нет, Афина на себя не похожа, лучше отсюда выбраться. Дэн поставил свою машину в платный гараж и на пароме отправился на Крит. И здесь, среди гор, среди оливковых рощ и душистого тимьяна, он, наконец, нашел желанный покой. Долго трясся он в автобусе, где кудахтали связанные за ноги куры, и в нос бил запах чеснока, потом нашел крохотную выбеленную звездкой гостиницу с полукруглой колоннадой и тремя столиками на мощеном каменными плитами дворе перед нею, под большими парусиновыми зонтами. Гирляндами, точно праздничные фонари, всюду развешаны были яркие узорные сумки. На почве, слишком сухой и скудной для европейского дерева, растут перечные деревья и австралийские эвкалипты, завезенные сюда с далекой южной земли. Оглушительно трещат цикады, вздымаются и кружат тучи рыжей пыли. Ночами Дэн спал в крохотной, точно монашеской келье, комнатке с настежь распахнутыми ставнями. На рассвете, когда ничто не нарушало тишины, одиноко служил мессу. Весь день бродил. Никто не мешал ему, и он никому не мешал. Но деревенские жители подолгу провожали его изумленными взглядами, и на лицах, изрезанных морщинами, расцветали улыбки. Было жарко и удивительно тихо, и очень сонно. Безграничный покой. Так проходил день за днем, будто четки скользили в темных дубленых пальцах критского крестьянина. Дан безмолвно молился. Молитва была продолжением того чувства, что его переполняло. Мысли как четки, и дни как четки. Господи, воистину я Твой. Благодарю Тебя за все, что Ты мне даровал. За великодушного кардинала, за его поддержку, за его щедрую дружбу и неизменную любовь. За Рим, за счастье приблизиться к самому сердцу Твоему. Пасть пред Тобой ниц в излюбленном Твоем храме. Ощутить себя частицею Церкви Твоей. Ты дал мне больше, чем я стою. Что же сделаю я для тебя? Чем выразить всю меру моей благодарности? Я слишком мало страдал. С тех пор, как я стал служить тебе, вся моя жизнь — непрестанная и неомраченная радость. Я жажду испытать страдания. Ты, который столько страдал, это поймешь. Только через страдания я смогу возвыситься над собой, лучше постичь тебя. Ведь это и есть земная жизнь, лишь переход к тому, чтобы постичь тайну твою. Пронзи грудь мою своим копьем, погрузи его так глубоко, чтобы я уже не в силах был извлечь острие. Дай мне страдать. Я всех отверг ради тебя, даже мать и сестру и кардинала. Ты един. Мука моя и радость моя, повергни меня во прах, и я стану славить твое возлюбленное имя. Уничтожь меня и возрадуюсь. Я люблю тебя, Господи, только тебя.